Вообще-то он хотел вызвать девочку из эскорта, прежнюю или новую, а сперва сходить к морю окунуться. И на пляже совершенно случайно, как оно в принципе на курорте и бывает, встретил ее. Отпускница из Питера. Молодая, красивая, стройная. Впрочем, на курорте они все такие. Дальше дело случая перешло в дело техники. Он предложил, она не против. Намерения обоим ясны, недомолвок нет. Море, кафе, вино, ее улыбка, его улыбка, разговор, плавный переход в апартаменты, постель. Неуемная страсть с его стороны, да в принципе такая же с ее. Что бывает после хорошего секса, только познакомившихся людей, не желающих сразу расставаться. Верно, разговор. Обо всем и ни о чем, так, легкий треп. Опять вино, закуски, анекдоты, смех, истории, потом постель. Когда обоим хорошо, это может продолжаться долго, но Дэн был ограничен во времени. Утром опять дела, игра. Ты молодец. Прошел дальше. А я один раз попробовала с друзьями квест пройти, страху натерпелась. Все бегут, кто-то нападает, железки в руках, надо бить, защищать себя, ужас. А у этих роботов кровь течет настоящая. Я больше не пробовала. Ничего, это на любителя. Ты-то играешь? Значит, любишь. Можно и так сказать. А шрамы от игры? О, вот еще один на руке. Это правда, в детстве. Бегали у стройки, налетел на арматуру. А на спине? На спине? Дэн перевернул ее на живот, провел ладони вдоль позвоночника, погладил ягодицы. На спине. Рука скользнула дальше. Нет, так не пойдет. Дай отдохнуть, изверг. Все-все, больше спрашивать не буду. А, и щекотно. Ах. Словом, Дэн пока приходит в себя. Может, и к лучшему. Не тратит время на баб, занимается делом. Вот и нам не мешало бы. Ладно, закончим на этом. Раскотин хлопнул ладонями по подлокотникам, встал. Если в течение этой недели у нас появятся новые факты, я пойду к генерал-полковнику. Только это должны быть железные факты, неопровержимые. «Сделаем все, что в наших силах, товарищ генерал». «И что не в силах тоже. Иначе никак». До дома Глеб дозвонился со второго раза. Первый раз телефон был заблокирован, поэтому, перезванивая, Глеб слегка волновался, что там еще не так. Трубку взяла жена. «Привет». «Привет, Оксан. Что у вас случилось? Почему телефон молчал?» «Да, Николка шнур из розетки вынул. Только заметили». Оксанка выглядела просто отлично. В синем домашнем халате, облегавшем ее стройное тело, с распущенными волосами, размягченная, спокойная. Глеб от наплыва чувств аж вздрогнул и сжал кулаки. «Превосходно выглядишь». «Спасибо», — чуть смутившись, ответила она. «Как ты там?» «Нормально. Играю. Прошли отборочный этап. Впрочем, ты уже знаешь, я послал запись на вашу почту». «Да», — Оксана улыбнулась. Николка вчера сам смотрел, друзьям показывал и бабушке. Он очень гордится тобой. Ты здорово воюешь. Тоже видела. Вроде получается. Оксана улыбнулась. Скоро звездой станешь. А вы как поживаете? Сменил он тему. Все в порядке. Дом у тебя замечательный, нам нравится. Работаю. Николка к школе готовится. Почему у меня дом замечательный? Слегка охрипшим голосом спросил Глеб. Это... «Ваш дом, Оксана?» «Но он записан на тебя». «Хорошо, оформлю на вас. Сегодня же через нотариуса. Закончу разговор и все сделаю». Оксана отвела взгляд, поправила ворот халата. Замолчала, не спеша отвечать. «Тебя это устроит?» — спросил Глеб. «Давай не будем сейчас об этом. Когда вернешься, поговорим». «Хорошо. Денег вам хватает?» «Вполне». «А Николка где?» «На улице с ребятами бегает». Глебу очень хотелось поговорить с женой еще, но он видел, что та не совсем готова к этому. Да и много ли скажешь по телефону, даже видя глаза собеседника? «Я скучаю по вам, Ксанка», — тихо сказал он. «И по сыну, и по тебе тоже очень». Она кивнула, в глаза ему не смотрела и опять не спешила с ответом. «Когда закончится игра?» «Через 2 месяца». «Хорошо. Когда ты приедешь через 2 месяца, мы поговорим». Она посмотрела на него и повторила. «Мы поговорим». «Что ж, пусть так. Передавай привет Николке. Я позвоню через 5 дней. Счастливо». Успеха тебе. Она так ни разу и не назвала его по имени. Не очень хороший признак. Но, по крайней мере, спокойно говорит с ним. И это неплохо. И все равно у Глеба остался неприятный осадок после разговора. А вдруг она нашла кого-нибудь? И теперь не знает, как сказать мне. Быть такого не может. Но вдруг... Сомнения охватили его. На душе скребли кошки. Глеб был готов плюнуть на все и лететь домой. Пришлось заставить себя успокоить нервы и унять панику. Как бы там ни было, внезапный приезд ничего не даст. Вряд ли она готова обсуждать это сейчас. А место в команде нелепыми дерганиями можно потерять. Спокойно, парень. Только не хватало заводить себя перед началом игры. Придет время, разберемся. А сейчас возьми себя в руки и топай обратно. Команда ждет. Легенда игры? Освободить короля эльфов из заключения, доставить его на Большой Совет, где и должен быть положен конец многовековой вражде людей, эльфов и других народов. Это общая тема, она проходит сквозь все этапы и венчает собой игру. Ник обвел команду взглядом, указал на настенный экран. На каждый этап есть своя легенда, часть общей. Сейчас известна только легенда предстоящего этапа. Остальные будут разработаны с учетом предыдущих игр. То есть все зависит от нас, это понятно? «Понятно, понятно», — проворчал Док. «Тогда ближе к теме. Легенда на 1/64 финала. Большой совет народов мира хочет нанять нас для выполнения миссии особой важности. Но сначала нам необходимо доказать, что мы способны выполнить задание, преодолеть трудности и препятствия. Для этого Большой совет поручает нам раздобыть магический кристалл, с помощью которого можно предвидеть будущее. Кристалл укажет нам верный путь к королю эльфов». «То есть на этом этапе надо...» «Захватить кристалл?» — спросил Глеб. «А сначала узнать, где он?» «Именно. Где он может быть, нам скажут гномы, которые и создали кристалл. Так что порядок наших действий таков. Поездка в горную деревню, встреча со старостами гномов, разговор, точнее, торги, выяснение местонахождения кристалла, поиск, получение, передача добычи Большому совету». «Всего-то?» — хмыкнул Док. «Три поездки, один разговор». «Да. Если не считать, что на нас могут напасть по дороге, нам, возможно, придется отвоевывать кристалл, ну и почти наверняка защищать его при возвращении. Более точно скажут гномы, а абсолютно точно не скажет никто». «Нехило», — оценил задачу Глеб. «Почти по присказке. Поди туда, не знаю куда». «Верно», — вставила Кэт, изучая материалы по компьютеру. «И учтите, на все про все у нас 47 часов». А «двое суток непрерывной игры». «Ого!» — присвистнул Глеб. «Не густо. С учетом дороги, встреч, схваток». «Вот-вот», — подхватил Ник. «И я о том же. А теперь давайте к делу. Главные вопросы — площадь игрового пространства, профиль местности, климат, возможные угрозы. Исходя из этого, будем выбирать снаряжение, одежду, запасы еды и питья. Начнем с площади. Пакет документов, легенда на игру и на этот этап. Дополнительные сведения общего и специального плана. Можете ознакомиться с ними здесь, можете в своем номере. В вашем распоряжении консультант, библиотека, информация сайтов». Ассистент положил на стол запечатанный пакет, сделал пометку в журнале. «Мы на связи круглосуточно. У вас есть вопросы?» «Нет», — после короткого раздумья ответил Дэн. «Тогда желаю успеха». «Благодарю. Всего доброго». Пакет он распечатал у себя. Извлек карту памяти и несколько листов специальной бумаги. Вверху фирменный бланк с логотипом корпорации, ниже короткий текст. «Легенды игры «Миражи». Орды могущественных северных племен варгов готовятся к вторжению в страны Беломорского конвента. Чтобы сломить силы коалиции, варги прибегли к помощи могучего колдуна Инвера. Вас, как опытного воина и разведчика, коалиция хочет нанять для выполнения важной и секретной миссии. Необходимо отыскать и уничтожить Инвера. Тогда варги не смогут победить, и мир будет спасен». «Ну да, один против всех врагов. Где-то я это уже слышал». Дэн ухмыльнулся, почесал затылок. «Не самая оригинальная легенда. Кстати, тематики легенд всех игр во многом схожи. Детали разные. Впрочем, это понятно. Что может сделать один человек или небольшая команда? Что-то найти, что-то украсть, кого-то убить. Проще говоря, разведывательно-диверсионные действия. Ладно, с этим потом разберемся. Что у нас в ближайших планах? Легенда на 1/64 финала. Для успешного поиска волшебника необходимо получить несколько магических предметов. Они помогут при поиске колдуна, защитят в сложных ситуациях, оградят от злой волшбы». Где находятся предметы, знают обитатели степи, жрец бога солнца и предсказательница исцеления Доручага. Тут все ясно. Придется побегать поискать. Ну-ка, что у нас в дополнительных сведениях? Карта местности, информация о поселках, племенах, жрецах. Начнем, пожалуй, с разработки плана действий. Пункт первой игры. Встреча с неким мудрецом, что укажет верный путь. Итак,